Мы спустились вниз, простились с капитаном и, бережно держа корзиночки с цветами, сели в коляску. У подъезда дома Строгановых стояло несколько экипажей. Я понял, что обед будет не очень семейным, есть и другие гости, но еще раз дал себе слово быть достойным флорентийца и собрать все свое внимание, думая не о себе, а о каждом из тех, с кем буду говорить. Просторный светлый передний Строгановых, где по двум стенам стояли высокие деревянные вешалки, висело много летних плащей и лежали кучей всевозможные шляпы. Слуги взяли у нас шляпы, помогли вынуть цветы. Я был поражен, какое чудо искусства. Две бутоньерки из фиалок оказалось в моей корзиночке, тогда как уи три букета роз на длинных стеблях, каждый из которых был связан прекрасной восточной лентой. И подал мне букет розовых роз, взял у меня одну бутоньерку из фиалок и сказал: «Иди за мной, Левушка, я подам букеты старой хозяйке и Анне. Ты подашь фиалки Анне, а розы Жанне. Не робей, держись просто и вспоминай, как держит себя флорентиец». Сопоставление высоченной и величественной фигуры моего обожаемого друга с моей фигурой среднего роста и хрупкого сложения, его манер, простых, но величавых, с моей юркостью. Мысль, как хорош бы я был, величественно выступая в подражании ему, показалась мне такой комичной, что я едва удержался от смеха, но улыбки удержать не смог и с нею вошел в гостиную. Здесь были только одни мужчины, и гостиная скорее походила на курительную комнату, так в ней было накурено. «Ну вот и вы», — услышал я голос Строганова, идущего нам навстречу. «Я думаю, мои дамы начинают беспокоиться, как бы не перестоялись изобретенные ими кушанья, и настроение их уже портится. Мы ждали вас по-семейному раньше, а вы, столичные франты, прибыли по этикету за четверть часа», — смеялся он, пожимая нам руки. «Пойдемте, я познакомлю вас с моей старухой, а с остальными не знакомить не буду. Все равно перепутаете всех оглы и паши». Взяв и под руку, продолжал он. Он подвел нас к величавой пожилой, но еще не старой женщине, в черном шелковом платье, очень простом, но прекрасно сидевшем на ее стройной, несколько полноватой фигуре. Увидев лицо дамы, я был поражен. Косы на голове ее лежали тяжелой короной и, к моему удивлению, были пепельного цвета. Глаза черные, овал лица продолговатый, цвет кожи смуглый, почти оливковый, руки прелестные. Передо мной стояла Анна, но все в матери напоминало дочь, но какая пропасть лежала между этими двумя несомненными красавицами. «Я очень рада видеть вас у себя», — сказала она и, принимая цветы, — «муж мой говорил так много о вас». Голос ее тоже был низкий, как у Анны, но и здесь ощущалась огромная разница. Он был хрипловатый, и в нем звучали нотки избалованной красавицы, привыкшей побеждать и поражать своей красотой. Мне она только едва улыбнулась, сейчас же переведя глаза на высокого турка в феске и европейском платье, и продолжая начатый с ним разговор. У меня не было времени размышлять о жене Строганова, так как нам навстречу шла Анна, но какая-то ледяная струйка пробежала к моему сердцу, и я пожалел Строганова. Анна была в белом кисейном платье, черные косы, как обычно, лежали по плечам, глаза сверкали, снова напомнив глаза звезды Ананды. Она протянула и свою дивную руку, которую он поцеловал, и радостно улыбнулась, принимая от него фиалки. «Наконец-то», — сказала она, — «всякого сюрприза я могла ждать от вас. Но чтобы вы подарили мне фиалки? Когда же я, в свою очередь, подал ей еще один букет фиалок?» Она точно задохнулась. Так глубоко было ее удивление. «И вы раздобыли для меня мои любимые цветы», — тихо сказала она, беря меня под руку и уводя из центра комнаты, где мы стояли, привлекая общее внимание. «Вы с вашим братом чересчур балуете меня. О, если бы вы знали, эмблемой какого счастья служат для меня эти цветы!» «Я знаю», — сказал я необдуманно. Увидя необычайное удивление на ее лице, поняв, как глупо попался, я не дал ей опомниться и попросил указать, где в этой огромной комнате сидит Жанна. Удивление и беспокойство на чудном лице Анны сменились, наконец, смехом. «Чудак вы, Левушка», — сказала она, — «вы меня так было озадачили». И она еще веселее рассмеялась. «Ну вот вам, Жанна и князь, веселитесь. Я же пойду выполнять свои обязанности хозяйки. Вы будете сидеть за обедом подле меня, вернее, между мной и Жанной, так как ни одна из нас не желала уступить вас никому другому». Не улыбаясь нам троим, она нас оставила. Я подал Жанне розы и сел рядом на турецкое низкое кресло. Я не мог не осмотреть комнаты, огромные, с опущенными гординами и массой зажженных ламп, не наблюдать за движущимися в ней весело и громко, часто по-турецки, разговаривающими людьми, так как Жанна сыпала сотню слов в секунду, все время требуя моего участия. Главное, она была недовольна тем, что я сосед с нею по правую руку, а не по левую, где будет сидеть князь. Наконец, мне удалось перебить ее и спросить князя, в каком состоянии он оставил жену. «Очень хорошим, Лев Николаевич. Княгиня уже пыталась держать в руке чайную ложечку и радовалась, как дитя», — ответил князь. Тут открылись двери столовой, и хозяин, стоя на пороге, пригласил нас к столу. Анна уже спешила ко мне. Бутоньерка из фиалок была приколота к ее груди и резко выделялась на белом платье еще больше, подчеркивая беломраморность ее лица и шеи. Подав ей руку, я двинулся в шеренге пар, обнаружив впереди мать Анны с тем элегантным турком, с которым она разговаривала давеча. Когда я занял указанное Анной место, то оказался не только между нею и Жанной, но и визави с молодым Ибрагимом, который был элегантно, по-европейски одет. Мы радостно раскланялись, рядом с ним сидела девушка несколько восточного типа. Жанна сейчас же шепнула мне, что это племянница Строгановой, дочь ее сестры, что сама Строганова, особо очень добрая и веселая, видит в ней будущую жену Ибрагима. Я от души пожалел моего приятеля, так как девушка была смазливенькая, но казалась тупой. От такой жены вряд ли можно было ждать вдохновенных минут. Гости заняли весь длиннющий стол. Комната была отделана по-восточному, с инкрустацией, где преобладало голубое в два света. В ней отсутствовала всякая мебель, кроме низких диванов вдоль всей стены, покрытых коврами исключительной роскоши.